Кришна стал пианистый танец назвал, и на глазах у всех к вам я сейчас иду через зал. Я пригласить хочу на танец вас и только вас, и не случайно этот танец вас. Вихрем закружит белый танец, белый танец, если подружит, белый танец нас. Вальс над землей плывет, добрый как друг и белый как снег. Может быть, этот вальс нам предстоит запомнить навек. Я пригласил, хочу на танец вас и только вас, и не случайно танец вальс. Вихрем закружит белый танец, ох, и удружит белый танец, если подружит белый танец нас. И не случайно этот танец вас.